25. Потом Отон назначил одного из своих вольноотпущенников, Ономаста, руководить осуществлением злодейского замысла. Узнав, что Тессерарий, смотри примечание 102, Барбий Прокул и Опцион, смотри примечание 103, Ветурий, оба служившие в телохранителях, по разным поводам вслух возмущались Гальбой и даже угрожали ему, Отон через Ономаста вызвал их к себе, засыпал подарками и обещаниями и дал денег, чтобы они могли других также переманивать на свою сторону. Примечание 102. Старший солдат, передававший войсковым подразделениям от командующего Тессеру четырехугольную табличку с написанным на ней паролем. Примечание 103. Опцион – заместитель центуриона или декуриона, примерно соответствует современному командиру отделения. Конец примечаний. И вот два солдата задумали передать Римскую империю из одних рук в другие и действительно добились своего. О заговоре знали немногие, остальные колебались, и заговорщики разными способами воздействовали на них. Старшим солдатам намекали, что Гальба их подозревает, так как они пользовались в свое время благосклонностью Нимфидия. В рядовых вызывали ярость напоминаниями о ранее им обещанных и безвозвратно упущенных деньгах. Некоторым, помнившим Нерона, говорили, что хорошо бы вернуться к легкой и праздной жизни, которую при нем вели солдаты. И всех пугали возможностью перевода из претория в легионы. Страница 17.